Добрый день, дорогие читатели! Уже давно мне присылают вопросы по поводу бизнеса, по поводу успешной карьеры, работы, благополучной судьбы. Я не отвечал на эти вопросы, потому что на первом месте стояло здоровье. Было очень много писем, очень серьезных, проблемных. Ну и пока как бы не решена эта тема, сложно было решать вопросы второстепенные. Сейчас, более-менее, когда теория ясна, мы можем полученное знание применить на практике. Не только в области здоровья, но и в области того, что называется успех в жизни, благополучие и так далее. Начинаем с вопросов. Здравствуйте, Сергей Николаевич. Как стать миллионером? Но вопрос некорректный, потому что если человек мечтает стать миллионером, то он им не должен стать. Потому что я описывал это в своих книгах. Если главная цель какая-то сумма денег, какая-то должность, то у человека, и у человека это в подсознании сводится к смыслу жизни, то когда он получает желаемую сумму денег, должность или блага, о которых он мечтал, его цель исполнилась, включается программа самоуничтожения. И человек умирает, или начинает тяжело болеть, и это будет спасением для него. Поэтому, когда человек мечтает о богатстве, ему просто нельзя это богатство иметь. Я давно писал, кстати, статистика это подтверждает, каждый раз я в этом убеждаюсь, мне недавно говорили о том, что у людей, выигравших в лотерею, получивших значительные суммы денег, не просто начинается несчастье, распад семей, проблемы по судьбе, вплоть до того, что дети погибают. Почему? Потому что деньги – это эквивалент энергии. Если у вас мало энергии, то иметь много денег для вас – катастрофа. Маленькое количество денег – это возможность быть счастливым. Большое количество денег – это большие проблемы. Маленькое количество денег вы ими владеете. Большое количество денег они вами владеют. Вы начинаете на них работать, от них, от своего капитала зависеть. Как сохранить, как приумножить, как не потерять. Поэтому я думаю, цель должна быть у любого человека не как стать миллионером, а как стать успешным человеком. А успешный человек – это не обязательно деньги. Нельзя понятие счастья и благополучие мерить только деньгами. Так вот, успешным человеком быть важнее. А в основе того, что мы называем успешный человек, находится тот, кого мы назовем гармоничной личностью. Вот если вы гармоничная личность, вы будете и успехом владеть, и в принципе денег получите столько, сколько надо не вам лично, а сколько надо для благополучия вас, ваших потомков и вашей семьи. Недавно мне прислали любопытную информацию о Гарвардском эксперименте, который длится уже 75 лет. Смысл его следующий. Отобрали молодых людей, и в течение 75 лет ведут за ними наблюдение. Около 800 человек было, сейчас осталось около 70, но наблюдение продолжается. То есть анализы они сдавали, показатели здоровья, психологического состояния, карьера, успех, семья и прочее. Что выяснилось? Очень любопытный факт. Оказывается, в основе здоровья и долгожительства лежит не количество денег, которое имеет человек, и не успешная работа. В основе здоровья и долголетия и понятия человеческого счастья лежат гармоничные отношения. Тот, у кого есть, как правило, долгожители имеют семьи. Практически все долгожители – это люди семейные, у которых много детей и внуков. Качество общения – это есть здоровье, это есть счастье, это есть, в конечном счете, успех в жизни. Один из древнегреческих врачей сказал очень точную, емкую фразу. «Здоровье – это не все, Но без здоровья все ничто. Так вот, иметь здоровье, иметь благополучие может тот человек, который может качественно общаться. Это есть гармоничный человек. Поэтому сначала нужно стать гармоничным человеком, нужно развиваться, нужно иметь энергию. Вот те, кто по жизни чего-то могут добиться, это люди, у которых есть много энергии. Если этой энергии нет, то о чем бы вы ни мечтали, какие бы проекты вы ни конструировали, какие бы попытки вы ни предпринимали, у вас ничего не получится. Деньги – эквивалент энергии. Любая идея, любой проект должны иметь энергию для реализации. А для того, чтобы энергию иметь, для начала не нужно ее терять. Для этого нужно соблюдать элементарные правила, чтобы не обесточивать себя. Так вот, для того, чтобы стать успешным, гармоничным человеком, нужно приводить свой характер в порядок ежедневно. Но и есть такое понятие предназначения. Я говорил о том, что у каждого человека есть не только физическое, но и временное тело. Тело во времени. И вот насколько у вас гармоничные предки, насколько вы в прошлой жизни накопили правильное мировоззрение, правильный характер, энергию тонких планов, насколько уже с рождения у вас, скажем так, определенное есть задел на будущее, определенное предназначение, у вас временное тело сформировано, и вам гораздо легче будет чего-то добиваться в жизни. Самое главное понять, что вот это предназначение можно потушить своим внутренним состоянием, а можно улучшить. Вот это очень важно. Хотелось бы вернуться к Гарвардскому проекту. Итак, в основе того, что мы называем здоровье, успех, благополучие, лежит качество отношений. Что такое качество отношений? Вот это очень важный момент. Последние 2 года я говорю постоянно о том, что человек имеет несколько уровней, по которым он должен подниматься в своем развитии. Самый примитивный уровень – это человек, который ассоциирует себя с телом, когда для него на первом месте тело. Это мышление дикаря, язычника, человека, для которого самое главное счастье – это обладание материальными благами. И, соответственно, энергия. Человек – это тело, дух и душа. Но если тело на первом месте, то этот человек внутренне имеет психологию раба. Он может быть только исполнительным. Говорить об успешных каких-то начинаниях и достижениях для него нереально. Второй уровень – это человек духа. Это для этого человека главное не столько материальные ценности, естественно, тоже значит много, но на первом месте у него ценности духовные. Это идеи, духовность, сознание, принципы, законы. Это люди волевые, целеустремленные, они могут много добиться, и их возможности гораздо больше, чем у человека тела. Более высокая ступень развития занимает человек души. Потому что если для человека тела или для человека духа существует четкие понятия разделения, вот это хорошо, вот это плохо, и у них часто весь мир выглядит в черно-белых красках. Черное – это только черное, белое – это только белое. Человек души может объединить противоположности. Он может видеть соотношение, как одно перетекает в другое. То, что мы считаем сегодня добром, может завтра оказаться злом. Вот, допустим, современная медицина четко говорит о том, что болезнь – это непреодоленный стресс. Сулье, основатель понятия стресс, так и говорил, стресс – это смерть. Потом сказал, стресс – это жизнь. Вот для человека тела стресс – это смерть. Для человека духа стресс – это жизнь. Для человека души стресс – это и то, и другое одновременно. Ученые установили, что положительная эмоция, если она постоянно, надо сказать, присутствует в человеке, может убивать его так же, как и отрицательная. Все дело в соотношении. Должно быть в среднем 20% отрицательных эмоций и 80% положительных. То есть отрицательная эмоция – это конфликт со средой. Нам необходимо для развития. Не будет конфликтов, человек будет умирать. Поэтому получается, что главное не выбор добра или зла, а правильное соотношение тех величин, которые на внешнем уровне кажутся только добром или только злом. Так вот, человек души, если человек тела управляется в основном только страхом и силой, человек духа убеждением и пониманием, то человек души любовью и добродушием. Так вот, гармоничные отношения, которые лежат в основе счастья, это и есть образ жизни человека, для которого душа на первом месте. Для него на первом месте любовь, нравственность, вера. И вот такой человек может создавать гармоничные отношения. Он может уступить, он может сострадать, он может понимать положение другого, он может пожертвовать, он может сдержать свои желания. И когда человек добивается этого уровня, поднимается на эту ступень развития, тогда он может формировать гармоничные отношения со всеми, и тогда вопросы того, что мы называем счастье, благополучие и все остальное, складываются как бы сами собой. Поэтому есть на Востоке хорошее выражение. Цель, главная цель, смысл жизни человека, должны выходить за пределы жизни. То есть цель должна быть достаточно масштабной, чтобы вы ее не достигли в этой жизни. И главная цель – это приближение к Богу, это развитие души. Если это наша главная цель, то мы, имея деньги, не будем душой перерастать к ним, не будем становиться агрессивными и не будем потом болеть и умирать. То есть большие деньги – это большое испытание и большая ответственность. И деньги должны быть не целью, а средством. Вот насколько для человека они средства, настолько он их будет иметь. Мы в жизни имеем то, что можем потерять. Если мы не можем потерять чего-то, то нам его, это просто не дадут. Поэтому насколько человек умеет жертвовать, правильно расставить систему приоритетов, насколько у него есть внутренняя энергия, силы, целеустремленность. А целеустремленность, кстати, это показатель высокой внутренней энергии. Настолько этот человек будет успешным. Следующий вопрос. Мой проект сейчас должен выйти на новый уровень. В течение месяца мы запускаем новый сайт и выходим на новую международную аудиторию. Денег в семье немного, большой долг перед родителями жены. Сергей Николаевич, подскажите, пожалуйста, как в такой ответственный момент сохранить внутреннюю гармонию, не зацепляться за работу и за результат? Большое спасибо за ваше исследование. Вот перед дорогой обычно сидят, посидим на дорожку. Почему? Потому что когда человек начинает серьезное путешествие, то он как бы бросает зерна, которые потом прорастут. Если зерно гнилое, если зерно нежизнеспособное, то и растение не будет нормальным. То есть, когда мы начинаем любой проект, у нас должна быть чистая энергия. Если мы начинаем из соображений зависти, обиды, жадности, то эти проекты ничего не дадут. Если цель проекта только деньги, он не будет успешным. Если цель проекта реализовать себя, это будет намного лучше. Поэтому все определяется наличием энергии человека, его гармоничностью и того, скажем так, того состояния, в котором он начинает какое-то дело свое. Много лет я работаю на своей работе, которая мне неинтересна. Уже давно думаю уволиться и найти работу по душе. Но меня останавливает страх, что у меня не получится. У меня семья и кредит. Стоит ли рисковать или лучше выбрать среднюю стабильность? Но если вы боитесь, если вы не уверены в себе, то лучше не начинать. Когда у человека есть возможность получить другую работу, то для этого нужна энергия, нужны силы. Если этого нет, то поиски могут не увенчаться успехом. Страх останавливает энергию. Сомнения тормозят энергию. Стеснительность – это тоже остановка энергии. Поэтому, когда человек боится, стесняется, переживает, сомневается, то ему лучше не начинать проектов. Значит, у вас просто энергии нет. Тогда уже будьте исполнителем, делайте свое дело. А если есть кредиты и прочее. Вот когда у вас будут отложены деньги, когда, так сказать, справитесь с кредитом, когда исчезнет страх, когда появится желание. Кстати, что такое желание? Это энергия. Человек – это совокупность энергии. Когда появится желание, непреодолимое желание создать свой какой-то бизнес или найти работу, это желание не будет пропадать от каких-то внешних факторов. Значит, у вас пошла энергия. Тогда пробуйте. Я работаю в компании, которая занимается продажей продуктов питания. Я знаю, что наша продукция не всегда хорошего качества. Но чтобы мне зарабатывать, приходится обманывать. Насколько это опасно? А покажите мне сейчас продукты хорошего качества в мире. Весь мир обманывает и ворует. И это становится нормой. Почему, кстати? Человек – существо коллективное. Всегда есть вожак, который задает тон. Вот, оказывается, дореволюционная Россия, которую называли жандармом Европы, она была гарантом законов нравственного поведения различных стран. То есть кто-то должен следить не только за уголовным кодексом, но и за морально-административным и нравственным кодексом. Государство должно обеспечивать простую ситуацию. Нравственному человеку должно быть выгоднее жить, чем человеку безнравственному. Тогда это государство будет развиваться и процветать. Если государство не заботится об этом, если законы нравственности не защищают, это государство погибает. Так вот, в одном государстве или в группе государств всегда должен быть лидер, который является гарантом нравственного поведения. Раньше это была церковь. После войны лидером стали Соединенные Штаты Америки. К сожалению, они не только давали образцы, не столько образцы нравственного и принципиального поведения, соблюдения законов, сколько их нарушений и обмана. И вот эта тенденция, когда вожак, авторитет, вместо того, чтобы поддерживать порядок, разрушает его, эта гибельная тенденция сейчас дает свои плоды. Поэтому отравлена практически любая еда, и ради денег истребляется все то, что жизненно важно для человека. Ведь вдумайтесь, человек – это простое существо. У него есть всего несколько главных жизненных устремлений. Если не говорить о вере в Бога и саморазвитии, то это работа, семья, еда и секс. Что сейчас погоня за деньгами, за благополучием, к чему привела? Еда несъедобная, сексуальные мужчины становятся импотентами в результате такого образа жизни, который навязывается им потребительство и прочее. Семьи разваливаются, благополучие разваливается, остается только одна работа. То есть то, на что мы молимся, то мы должны потерять. Западная цивилизация молится на блага человеческие. Практически все, она их уже потеряла. Поэтому реклама – это ложь. И деньги делаются не на качестве продукта, а на обмане покупателей. Если раньше в рекламу вкладывали 15%, а 85% в качество продукта, сейчас все наоборот. Как вести себя в этом случае? Ну, если вы обманываете людей, вы всегда за это ответите. степень ответственности разная. Если вы лично обманываете, вы за это будете отвечать лично вы и ваши дети, потомки. Если вас заставляют это делать на работе, то отвечать будет структура и ее руководители. Если государство принуждает человека воровать, по сути дела, обманывать, то это государство должно ответить. Оно будет распадаться, умирать, разлагаться. Но если вы можете сменить работу, если вы можете не обманывать, то лучше все-таки не лжесвидетельствовать. Потому что любое лжесвидетельство – это есть искажение реальности. Если вы врете снаружи, вы будете внутренне привыкать к этому. А внутреннее вранье – это борьба с божественной волей. Кончается это самоуничтожением, самоликвидацией. Если общество приучает человека врать, это общество включает у себя программу самоуничтожения, а дальше почему-то появляются гомосексуалисты, почему-то распадается семья, потому что почему-то родители не любят своих детей, а потом начинается уже финальная стадия Содома и Гоморры. Поэтому ведите себя как, скажем, разведчик в стане врага. Выполняйте те правила, по которым живут люди, но все-таки старайтесь сохранить свою душу и при возможности этого не делать. Просто часто бывает работа, когда нравственным человеком быть невыгодно и опасно. Вот мне несколько дней назад рассказали историю. Пришел ректор в институт. Умный, энергичный человек, все идет прекрасно. Начинает анализировать, что происходит в институте, понимает, что там воруют все. Бухгалтерия и прочее. Он не стал создавать шума, приглашать представителей МВД. Он красиво, мягко уволил тех, кто воровал. В результате все-таки на него написали донос, и сейчас он ходит по следствиям, человек посидел, и ему грозит тюрьма. А незачеты всегда могут найтись. Поэтому, если вы хотите быть честным, нравственным, порядочным человеком, то вы должны знать, что это опасно. И не рассчитывать на то, что ваша честность вас защитит. Мы честность, нравственность и порядочность – это огромное благо душевное. И его надо зарабатывать, и нужно понимать, что его нужно защищать. И для этого нужно быть незаурядным человеком. А если вы просто честный человек и не видите последствий вашей искренности, то вы вступите в конфликт часто с окружающими людьми, и у вас будут проблемы. Поэтому честный человек должен быть еще и умным, и дальновидным. То есть он должен развиваться. Мне все говорят, что я очень талантлив, но почему-то не везет. То, что мне предлагают, меня не устраивает. Почему не получается применить свой талант? А вы перестаньте думать, что вы талантливы. Вот когда создадите какие-то произведения, и все будут наперебой говорить вам, что вы талант, сомневайтесь все равно. Талантливы вы или нет, это не имеет особого значения. Скорее всего, у вас понятие «я талантлив» нужно только для того, чтобы оправдать свою пассивность или нет. Делайте, выполняйте любую работу, и ваш талант реализуется. А если вы заранее уже готовите себе как таланту высокий уровень, скажем так, работы, оплачиваемая, соответственно, то вы не реализуете никогда свой талант, даже если он у вас есть. Но один из главных признаков таланта – это энергия, это умение браться за любую работу, это умение прорастать в любой ситуации, это умение раскрываться и не бояться, и не ждать ничего. Талант должен реализоваться, поэтому он не должен зависеть от окружающего мира. Если вы зависите от мира, то ваш талант раскроется тогда, когда кто-то придет и будет его раскрывать. А никто не придет. Поэтому если вы ничего не делаете, если вы не беретесь за любую работу, то, скорее всего, это не талант, а небольшие способности, которые зачахнут от вашей вины. Я занимаюсь собственным бизнесом, и приходится много работать. Поэтому почти не остается времени на семью. Жена и родные обижаются. Насколько правилен такой образ жизни? Ведь я занимаюсь обеспечением своей семьи. Знаете, сколько бы денег вы ни заработали, их будет мало. А время уйдет. Если смысл жизни у вас в заработке денег, и при этом вы ущемляете интересы семьи и вашей души, то счастливы вы не будете. Поэтому нужно всегда иметь время для общения с семьей и время для приведения себя в порядок. Не случайно четвертая заповедь гласит «соблюдай день субботний». То есть один день нужно выключаться от всех дел и посвящать себе молитве и общению с Богом. Тогда душа не будет привязываться к этому миру. Когда человек что-то делает непрерывно, это проходит подсознание, этот процесс не останавливается. И если это устремление к Богу непрерывное, человек расцветает. А если это устремление к работе, к деньгам, к успеху, то это все будет засыхать или будет развиваться в ущерб душе. И потом у вас будут деньги, у вас будет бизнес, а с женой не будет никакого понимания. Дети будут к вам обращаться по имени и отчеству, потом плюнут и уйдут. Тогда зачем вы работали? Не надо строить себе иллюзии. Если вы человек умный, энергичный и талантливый, то вы, не убивая себя на работе, добьетесь многого. На первом месте должна быть душа, а душа – это вера и любовь, это семья, это друзья, общение с детьми, саморазвитие, а потом уже работа, деньги и все остальное. Мне часто приходится увольнять людей. Как набрать хороший коллектив? Как распознать хорошего работника? Ну, не случайно говорят, первое впечатление правильное. Почему? Потому что, когда мы встречаемся с человеком, мы ничего о нем не знаем. Мы пытаемся определить по тому, как он говорит, по тому, как он себя ведет. Пытаемся определить его характер. Но это сложно, у нас нет информации. И в этот момент включается подсознание, которое знает все о будущем, которое считывает любую информацию о человеке. И вот когда подсознание включается, то первое впечатление и формируется не за счет нашего внешнего уровня, не за счет логики, а за счет именно бессознательного. Поэтому, если вам где-то не понравился человек в первые моменты знакомства, то это уже многое говорит о многом. Первое. Второе. Если человек верующий, не показательно, а реально, то он, как правило, будет надежным. Если человек завистливый, жадный, раздражительный, то работать с ним будет всегда сложно. То есть, если это человек тела по классификации, для которого главное – это материальное благополучие, который управляется страхом в основном и, так сказать, ценит только силу, этот человек всегда предаст, когда будут деньги или когда он чего-то будет бояться. Человек духа будет надежнее. Но если увидит вас какой-то изъян, будет осуждать, критиковать, и тоже могут быть проблемы. Вот с человеком души работать легче. Потому что с ним он может пойти на компромисс. А обман для него – это физическая боль. Потому что на уровне души мы едины все. Мы чувствуем боль другого человека. И такому человеку сложнее лгать, обманывать, быть корыстным. Поэтому, в принципе, достаточно простая классификация. Кстати, в Индии есть понятие «тамас, раджас и сатва». Тамас – инертное, такое тяжелое, грубое начало. Раджас – это активное, агрессивное. И сатва – это уровень святости. Я думаю, что здесь как раз и передается состояние человека тела, человека духа и человека души. Так вот, если перед вами человек души, то с ним работать, взаимодействовать и что-то решать в перспективе будет достаточно легко. Но есть в этом плане система психологических тестов, есть просто понимание того, что человек искренний, открытый, добродушный, всегда будет более надежным, чем человек амбициозный, завистливый, обидчивый. Что делать, когда в бизнесе предал лучший друг? Как жить дальше и как теперь вообще верить людям? Дело в том, что деньги не подразумевают перемешивание с дружескими отношениями. Деньги отдельно, дружеские отношения отдельно. Если это деньги, то они требуют контроля, учета. И того, что называется «доверяй, но проверяй». Можно верить человеку, доверять ему, прекрасно к нему относиться, но система контроля и проверки должна при этом работать. Если человека нельзя проверить, и вы ему доверяете, то никогда нельзя исключать шанс от того, что он по слабости или по злому умыслу, по корости вас предаст. И опять же, все зависит от человека. Если он верующий, если у него на первом месте душа, если он нравственный, если он может жертвовать, если он может простить обиду, если он не злопамятен, если он может договориться, пойти на компромисс, уступить, если он может уступать в мелочах, но в главном себя держит, то с этим человеком можно работать, сотрудничать. В принципе, если вас предал лучший друг, значит, это закономерно. Значит, вы позволили ему это сделать. Либо своим внутренним состоянием, либо своим внешним поведением. Либо вы забросили контроль и положились на другого, а это зависимость, а зависимость всегда наказывается. Либо это ваша внутренняя дисгармония. Скажем так, ваша внутренняя привязанность на уровне тела, духа или души достигла того уровня, что у вас могут погибнуть дети. Или вы можете погибнуть. Вы этого не знаете, у вас все идет благополучно, а смерть уже стоит за вашей спиной. Как вас спасти? Нужно разрушить вашу привязанность на уровне человеческого, на серьезном глубинном уровне. Не на уровне тела потеря денег, не на уровне даже духа, там неприятности по судьбе, а на уровне души. Это предательство близких, измены, обиды очень серьезные со стороны близких. Вот если вы здесь сумеете простить и понять, что каждый человек управляется Богом, а на Бога обижаться нельзя. Если вы сумеете эту обиду преодолеть, то, во-первых, вы очистите свою душу, и не счастье, как оно выглядит снаружи, окажется счастьем, спасением. Хотя вы можете этого не понять. Поэтому если обижают немотивированно, предают или обижают близкие люди, родственники или друзья, то в первую очередь это знак об очень серьезном вашем глубинном внутреннем неблагополучии. Вот отсюда и пишите. Ну а дальше научитесь разделять деньги и дружбу. В одной из заповедей блаженства, данной Иисусом Христом, есть непонятное выражение «блаженные кроткие, ибо они унаследуют землю». Но ведь земля всегда была символом богатства. Не это ли рецепт, как стать богатым, или в чем смысл этой фразы? У меня была ситуация несколько лет назад. Любопытно, один бизнесмен знакомый решил мне сделать подарок. Он меня подвел и решил как-то загладить свою вину. И говорит: Сергей Николаевич, давайте я дам вам деньги, вы купите квартиру за 500 тысяч долларов. сейчас цены растут, через год вы ее продадите за 600. 100 тысяч вы кладете себе в карман, 500 возвращаете мне. Я говорю, ты это серьезно? Да. Хорошо. Ищем квартиру. Готовь деньги. Я посмотрел одну квартиру, другую. Потом говорю, хорошо, вот я нашел. Он говорит, в течение недели деньги я перешлю. Мне нужно было проверить. Я вот, честно говоря, думал, что это больше жест красивый. Когда убедился, что он реально хочет все это сделать, я ему сказал, извини, но я отказываюсь. Он меня спрашивает, почему? Я говорю, да потому что если что-то произойдет, рубль понизится или что-то, форс-мажор какой-то, я эти деньги отдать не смогу. Он говорит, но я же вам эти деньги даю без процентов. Я говорю, все равно, я должен быть полностью уверен, что я эту сумму могу отдать. Он говорит, но я же с вас даже расписок не беру. Я говорю, я деньги не возьму. Он говорит, ну как хотите. Все, разговор закончился. Этот разговор состоялся в конце августа 2008 года. Через полмесяца начался кризис, и все рухнуло. Квартиры подешевели вдвое. Так вот, тогда я понял, что такое блаженный кроткий. Когда человек не может сдержать свое желание, когда желание перерастает в алчность, когда вожделение не остановить, когда человек забывает об осторожности, увлекаясь какими-то реальными или мнимыми прибылями, вот тогда бизнес и любой проект развалится. Потому что вы начинаете через вожделение, через желание, которое вы не можете остановить, перерастать к вашему благополучию. Вы можете остаться богатым человеком, но душа начнет разваливаться. А душа – это будущее ваших детей и людей вокруг вас в конечном счете. Поэтому только кроткие, то есть те, которые могут сдержать жадность, зависть, те, кто умеет жертвовать, кто понимает, что цель жизни – не деньги, не богатство, а душа все-таки. Вот те люди могут наследовать землю, те люди могут получать жизненные блага и не становиться их рабами. Есть хорошее выражение. Хороший вкус – это не умение выбрать что-то хорошее, это умение отказаться от плохого. Так вот, умение сдерживать себя, умение жертвовать, не зависеть от того, что вы имеете, наверное, и называется кротость. В России мало быть удачным бизнесменом. Чем лучше идет бизнес, тем больше шансов, что у вас его отнимут. А вас посадят в тюрьму. Как же тогда вести бизнес и сохранить его? И стоит ли вообще его начинать? Но в России бизнес, тем не менее, существует и процветает. И, несмотря на сложившуюся практику, перспективы большие. Когда мы слышим о том, как посадили 200 тысяч бизнесменов для того, чтобы у них отнять бизнес, но 20%, 15% какие-то реальные были проблемы, остальные – это рейдерские захваты, то возникает ощущение ступора, и хочется задать вопрос, вообще в России законы существуют или нет? Если на судью надеяться бесполезно, на закон надеяться бесполезно. Если закон не защищает человека, судья не защищает человека, если кто-то вмешивается, на что тогда ориентироваться? Ответ простой. Любое общество, даже микроорганизмы, бактерии, живет по определенным законам. И Россия живет тоже по определенным законам. И то беззаконие, которое мы встречаем часто в России, когда дело связано с бизнесом и с деньгами, это беззаконие на уровне государства. Вот в тюрьме те люди, которые нарушают закон на воле, эти же законы соблюдают неукоснительно и очень жестоко наказывают за их нарушение. тюрьме все живут по очень жестким и строгим правилам, которые нарушать не рекомендуется никому. То же самое и в России. До революции, вернее, до распада Советского Союза все жили в государстве, которое имело все права. Был бесправный народ и абсолютно сильное государство. Сейчас мы наблюдаем обратную картину. Сейчас Россия – это бесправное государство. То есть по закону государство не может реально наказать преступника и проконтролировать преступную деятельность. До сих пор в России не принят закон о расходах. То есть каждый человек может построить виллу в десятки миллионов долларов, и у него нельзя спросить, на какие деньги он это все построил. Что это означает? Это означает, что все призывы к коррупции последние 20 лет – это миф, пока не будет принят закон о расходах для любого гражданина. Потому что чиновник, который сейчас более-менее контролируется, оформит на любого своего приятеля или родственника любую сумму, любую недвижимость, и ничего не произойдет. Что это означает? Почему в России не действует закон? Вот это очень важно. Потому что это сложившаяся практика на протяжении не одного столетия. Откуда это все пришло? Это, так сказать, приходит еще из давних времен. Любая наша политическая или идеологическая культурная платформа в конечном счете исходит из религиозных понятий, потому что религия дает главную масштабную стратегическую картину мира. Если вдуматься, что было для иудея главным? Закон. Что такое закон? Заповеди. Заповеди – это предписание Всевышнего, чтобы человек жил, заботясь о душе, соблюдая нравственность и любовь к душе. Поэтому закон, соблюдение законов – это всегда сохранение и развитие общества. Христос пришел и сказал: нужно соблюдать закон, это очень важно. Но есть еще нечто высшее, чем закон. Потому что закон – это принуждение. Человек внешне может выполнять правила, внутри с ними не очень соглашаться. Благодать выше закона. Любовь в душе важнее, чем принципы, важнее, чем мораль. И это совершенно верно. Потому что любовь в душе соединяет нас с Творцом. И она является источником и нравственности, и законности в конечном счете. Это первое звено. Христос говорил, сказано: око за око, зуб за зуб. То есть, нарушил, будешь наказан. А Христос говорит: а я говорю о прощении. Ударили по одной щеке, подставь другую. Что это означает? Это означает, что должна сохраняться справедливость, но в душе мы не имеем права на осуждение. Мы все едины в душе. В душе мы должны прощать людей и помогать им измениться. Тогда не надо будет наказывать. Наказание – это и есть воспитание, это и есть изменение человека. А когда есть любовь, то часто жесткое наказание не нужно, потому что человек может меняться. То есть Христос открыл новые перспективы для развития. Но поскольку христианство возникало в среде языческой, то менталитет языческий, он весьма сильно влиял на восприятие христианства. И пошло не соединение противоположностей, не дополнение, ведь христианство, по сути дела, это есть развитие и дополнение иудаизма, это есть открытие новых горизонтов. Когда христианство противопоставляет иудаизму, когда благодать противопоставляет закону, тогда начинается утрата и первого, и второго. Так вот, последователи Христа решили, что закон – это не главное, главное – благодать. И в результате благодати особо не достигли, а закон перестали выполнять. Вот это неуважение к закону, оно кроется в наших религиозных религиозном мировосприятии. И что получается? Какие-то неточности, какие-то искажения христианства, непонимание того, что говорил Христос, потом начинают реализовываться как искаженная идеология, как искаженная система отношений в обществе. Главная проблема России – дураки и дороги. Это все знают. Но и дураки, и дороги – это тема воровства. Вопрос. Почему в России воровство настолько было сильным и неистребимым? Кажется, Карамзин описывал ситуацию, когда в одной из губерний то есть полномасштабное было воровство, и глава, в конце концов, был казнен. Тогда Петр I вызвал надежного человека и сказал: вот я тебе даю губернию. Скажи, сколько надо тебе, сколько ты планируешь украсть, все это ты получишь для себя, для своих родственников, но не воруй, ты получишь это официально. Тот назвал сумму, договорились. Через год Петр посылает туда гонцов и просит узнать, ворует или нет. Не ворует. Через два приезжают, смотрят, не ворует. Через три приезжают, смотрят, ворует. Вызвали в Москву, отрубили голову. Вроде бы у человека все есть. Вопрос, почему он ворует? А потому что для язычника главная система ценностей не душа, а материальные блага. Если деньги и благополучие – главный смысл жизни, то даже под страхом смерти он будет воровать. Это первое. Второе. В России, такая особенность России, что чиновник был вне критики, не было системы обратной связи. Власть была неконтролируема, неподотчетна, только сверху царь мог наказать. Контролировать власть, наказывать никто не мог. Почему? Чиновник был безнаказан, неконтролируем, неподотчетен. Это также связано, мне кажется, с религиозными определенными искажениями реальности. Скажем так, когда формировалось христианство, возник достаточно серьезный институт чиновников от религии. И эти чиновники, естественно, любой чиновник хочет, чтобы он был защищен, чтобы у него было больше благополучия, денег и всего остального. И эта тенденция привела к тому, что Христа, который был против того, чтобы его называли Богом, говорил, что только Бог всеблагий, не смейте называть меня всеблагим, то есть безгрешным, объявили безгрешным. Церковь была объявлена телом Христовым, то есть тоже безгрешной. А это сделало руководителей религиозных чиновников безгрешными, то есть неподотчетными, ненаказуемыми. И, то есть ни контроля, ни наказания, ни критики просто не допускалось. В языческих государствах фараон, царь объявлял, что он является сыном богов, и это позволяло ему укрепить власть и авторитет. Здесь, в принципе, произошло то же самое. Неподотчетность, бесконтрольность власти – это один из признаков, одна из тенденций, которая была в России. Поэтому чиновник, который получал власть, он знал, что его могут проконтролировать только сверху. какие-то возможности отчетности, ответственности перед народом снимались, потому что он вне критики, вне контроля. То же самое было при советской власти, когда Компартия была неподотчетна, бесконтрольна и безнаказанна. Чиновник партийный не мог оказаться в тюрьме. Компартия, так как и церковь, должна была быть безгрешной. И вот эта тенденция непогрешимости, безгрешности, неподотчетности, бесконтрольности руководящих структур, она сыграла свою страшную роль в России. Поэтому сейчас президент пытается создать какую-то обратную связь. Почему погибла Россия, кстати? А потому что не было обратной связи. Вот восстание декабристов – это попытка как-то достучаться до царя, сообщить, что в обществе неблагополучие. Вместо того, чтобы идти на диалог с народом и с обществом, царь пытался истребить любое проявление протеста, критики, потому что если он Божий помазанник, как он может с кем-то идти на диалог? Все должны ему подчиняться. Вот это отсутствие системы обратной связи в России привело к тому, что когда народ уже начал бунтовать, царь говорил: патронов не жалеть и холостыми не стрелять. Добрейший Николай II. Не должно было быть обратной связи. Только сверху все решалось. И вот эта тенденция, именно эта тенденция, которая дает чиновнику ощущение непогрешимости, правоты, неподотчетности, она и приводит к тому, что любой человек, получив власть, начинает тут же воровать. С одной стороны, абсолютная защищенность, которая только последнее время стала нарушаться. А с другой стороны, языческое мировоззрение, когда главное для человека – это материальные блага. И вот из всего этого и складывается ситуация в России. Но почему бизнес тогда существует в России и процветает? Он просто живет по другим законам. Он живет не по законам любви и благодати, он живет не по законам справедливости и законности, он живет по законам силы, по языческим. А закон силы очень простой. Если у тебя есть бизнес, если он дает хороший доход, если ты должен постоянно этот бизнес поддерживать и развивать, у тебя его не отнимут, потому что он угаснет, когда будет отнят. А вот если бизнес дает очень серьезные деньги и особых вложений не требует, то его либо отнимут, либо у человека должна быть серьезная крыша, защита. Если бизнес очень серьезный, то это правительственные чиновники. Если бизнес крупный, то это представители спецслужб, ФСБ. Других спасают и защищают представители МВД. Если у вас есть большие деньги, и вы с ними не делитесь ни с кем в России, то ваш бизнес пропал. Кто такие рейдеры? Это люди, которые, заручившись поддержкой чиновников и государственных структур, влияют на судью и решают вопрос в свою пользу. Если ваши покровители более высокого уровня, то рейдер у вас ничего не отнимет. Поэтому это те же самые законы. Но законы ближе к языческому, к феодальному, к рабовладельческому обществу. Поэтому просто так вводить новые законы, это раньше могло привести просто к тому, что все остановилось бы. А вот сейчас, когда Россия начинает возрождаться, когда люди начинают понимать, что необходимы перемены, когда в стране нет денег, вот именно сейчас есть очень хорошая возможность изменить ситуацию в лучшую сторону. Сейчас поговаривают о том, что будет введен налог на расходы. И сразу тогда вся коррупция прекратится, и тогда прекратится и рейдерство. И бизнес перестанут отнимать. То есть Россия сейчас находится на переходном этапе от уровня тела, рабовладельческого язычества, к уровню духа. Утверждать можно все, что угодно, говорить о христианстве, говорить о любви к ближнему, но реально нужно ориентироваться не на ярлыки и вывески, а на состояние страны. коммунизм, социалистическое общество было конкретным языческим образованием. И до сих пор язычники чему поклоняются? Вождю, его труп, его мумии. До сих пор труп Ленина лежит в мавзолее, и его не убрали. И это символ, что Россия пока еще даже символически остается языческой страной. Но я думаю, этот вопрос будет решен, и перед Россией откроется новый горизонт. Здравствуйте, Сергей Николаевич. Мой муж бизнесмен. Его главная проблема в том, что он не умеет отказывать, чем пользуются его друзья и знакомые. У него часто занимают и не отдают деньги или просто обманывают. Как можно решить эту проблему? Лет 20 назад я был в Майами, отдыхал с приятелем. И вот мы познакомились там с одним человеком, достаточно интересным, он как-то выделялся на фоне остальных. Потому что американцы оказались на редкость плоскостными людьми. На дни рождения все ходят, стола общего нет, есть только стол с закусками, к которым все подходят. Ходят, чокаются, решают проблемы по работе, по бизнесу и все. Это называется день рождения. Один более-менее живой, нормальный человек был, вот мы с ним познакомились, потом выяснилось, что он миллиардер. Он нас пригласил на свою виллу, и мы с ним общались. И вот мне было тогда интересно уже психологическое состояние человека, который стал миллиардером. От чего это зависит? Я для начала осведомился у своего приятеля. А как он зарабатывает деньги? Он говорит, ну вот последние два проекта могу тебе рассказать. У него друг, хороший знакомый в Бразилии, имел завод по сахарному тростнику и плантацию. И ему наш знакомый сказал, когда если захочешь продать, только сообщи об этом мне. Он позвонил, сказал, ты знаешь, я хочу продать. За какую цену? 600 миллионов долларов. Прекрасно, я к тебе лечу, беру бумаги на то, что я имею право, покупаю, имею право распоряжаться, если ты разрешаешь. Сделали такую бумагу. Он разделил, отдельно сделал документы на сахарный завод и на плантации и продал каждый по 400 миллионов долларов. Две недели провел в самолете, но заработал 200 миллионов. Другой проект – гостиница. Были сомнения, пойдет она или нет. Он туда вложил 100 миллионов долларов. Через 5 лет продал половину своей доли за 200 миллионов долларов и пакет свой еще оставил. Вот так он зарабатывает. То есть у человека есть четкое понимание, что можно продавать, что нет. У него высокая интуиция. У него высокая коммуникабельность. У него много друзей и знакомых. Это очень важно в бизнесе. И вот результат. Человек зарабатывает сотни миллионов достаточно просто. Я говорю, ну если так, если это действительно не случайно разбогатевший человек, я хотел бы задать ему несколько вопросов. И вот я ему в его квартире, где мы пришли в очередной раз, такое небольшое интервью устроил. Я сказал, как начинался твой бизнес? Ты можешь сказать, с чего все началось? Он говорит, началось все необычно. Я, в принципе, не думал о бизнесе. Я был идеалистом, жил идеями. И мне дали задание, правительственная структура, которую я выполнил. А после того, как я выполнил, я понял, что меня убьют, потому что меня использовали в темную. Мне нужно было бороться с одной корпорацией, я все сделал, а потом я стал не нужен. И когда я понял, что у меня шансов нет, сказал он, я заперся в комнате. 3 дня я не ел, не пил, я читал Библию. И после этого я вышел другим человеком. И у меня жизнь пошла по-новому. То есть он отрешился от всего, отбросил все привязанности, он изменился как личность, он почувствовал себя в другом состоянии, и перед ним все открылось. То, что было закрыто раньше. И я ему тогда задал вопрос. Я ему говорю, Фредди, вот смотри. Я напишу книгу. И я хотел бы в этой книге разместить ответ на мой вопрос. каким должен быть человек, который стал миллиардером. Главные черты его характера, главное его состояние души. Что ты можешь сказать читателям, которые тебя услышат? Он сказал одну короткую фразу. Успешный человек, бизнесмен, должен быть нежным, как голубь, и жестким, острым, как серп. Это все. Потом со временем я понял, насколько была точна его фраза. Почему? Потому что в жизни добивается тот, у кого много энергии. А энергия есть там, где есть противоположности. Если вы только добрый человек, вас будет использовать, вас будет обманывать. Вы будете зависеть от других людей, доверять им повышенно. Это называется человекоугодие. Если вы поймете, что ваша доброта губит ваш бизнес, то вы можете перейти в другое состояние. Вы озлобитесь, вы перестанете людям доверять, вы будете только жестко контролировать, проверять их и прочее. И ваш бизнес пойдет, но вы станете несчастным человеком. Потому что вот это вот недоверие людям и плохие мысли о людях, внутреннее озлобление – оно будет сказываться на вашей личной жизни, на отношениях с приятелями, на здоровье, в конце концов. И поэтому получается, что тот, кто не может соединить противоположности, он либо доверяет людям, либо говорит, что все люди мошенники, и нужно к ним относиться соответственно. Так вот, человек тела и духа соединить противоположности не может. А он стал единобожником и научился эти противоположности соединять. Для того, чтобы быть успешным бизнесменом, нужно быть, развивать в себе качества парные. Если вы смелый человек, а человек в бизнесе может чего-то добиться только человек смелый, не стеснительный, не застенчивый, не сомневающийся. Чтобы чего-то добиться, нужно в себя верить. Но смелость должна уравновешиваться осторожностью. Если вы щедрый человек, она должна уравновешиваться экономностью. Если вы работоспособный человек, то это должно уравновешиваться ленью. Потому что лень в малых дозах – это лекарство и спасение. Нужно вовремя останавливаться, чтобы не стать работоголиком и не исчерпать душу. Так вот, для того, чтобы соединить противоположные качества, чтобы быть мягким и жестким, чтобы верить людям, понимать, что люди чистые внутри, но при этом человек слаб, и его нужно контролировать, вот для этого нужно переходить из разряда людей тела и духа в разряд людей души. Для этого нужно становиться единобожником и вырабатывать соответственное качество, и не привязываться. Когда у вас есть сочетание противоположных качеств, то вы не привяжетесь к окружающему миру. А если вы берете только левый уклон или правый, то вы сначала будете поклоняться чему-то, а потом это презирать и ненавидеть. И будете проигрывать и в первом, и во втором случае. Так вот, умение быть гармоничным человеком – это умение быть мягким и жестким одновременно. Кто таким может быть? Тот, кто в Бога верит. Единобожник понимает, все от Бога, и хорошее, и плохое. Вспомните Иова. Он говорил, если я хорошее от Бога принимал, я и приму, и плохое. Если от Бога и хорошее, и плохое, то значит, для того, чтобы бороться с плохим, нужно просто меняться, нужно выходить на более высокий уровень, и тогда это плохое станет хорошим. Для слабого человека испытание – это ужас и смерть, а для сильного – это развитие. То, что для слабого является злом, то для сильного является добром. Поэтому единобожник, который чувствует единство всех происходящих во Вселенной процессов, он может соединить в себе противоположные качества. И тогда он не будет выбирать хорошо думать о людях и терять в бизнесе, постоянно получая обманы. Или плохо думать о людях, становиться жестким, беспринципным, безжалостным человеком. Он будет соединять в себе мягкость и жесткость, контроль, и будет иметь и друзей, и процветающий бизнес, и хорошее здоровье. Мой муж не дает мне денег, хотя он крупный бизнесмен и много зарабатывает. А по вашей системе жадный человек не может быть богатым. Как вы можете это прокомментировать? Правильно, жадный человек не только не может быть богатым, но и не должен получать денег. Если вам муж денег не дает, значит, посмотрите на себя сначала, а не на мужа. Если вы гармоничная женщина, он вам будет давать деньги. Это первое. Второе. Часто человек является богатым и жадным. Просто потому, что его жадность еще не проникла внутрь. Он начал портиться, но когда эта жадность внутрь пройдет, его богатство или здоровье улетят, рассыплются, исчезнут как дым. Так вот, если у вас какая-то проблема есть, муж обижает или муж денег не дает, начинайте с себя. В каком случае муж может денег не давать? Если деньги вас могут испортить, если у вас начнет расти гордыня или вожделение, привязанность, и он интуитивно может чувствовать, что, так сказать, деньги вам вредят, и пытается через это унижение как-то вас балансировать. У меня был на приеме человек, который говорил, деньги постоянно улетают. Вот подхожу, вот должны быть деньги, вдруг на ровном месте неудача. Я смотрел, в чем дело. Выяснилось, у жены очень высокие, так сказать, амбиции, и гордыня, и жесткость, и непримиримость. И я ему объяснял, что если ваша жена получит крупные деньги, то ее агрессивность может подсознательно увеличиться так, что дети могут заболеть и погибнуть. Поэтому вам денег не дают. Он говорит, и что мне делать? Я говорю, ничего. Меняйте характер жены. Он говорит, ну это невозможно для меня. Я говорю, тогда не давайте ей денег. Зарабатывайте, а денег не давайте. Давайте самый прожиточный минимум. Тогда вам позволят зарабатывать деньги, потому что вы ее не испортите. Так что часто многие не понимают, бизнесмены, что их состояние, благосостояние во многом зависит от того, каких детей они воспитали. Если дети внутри неудачные, то им нельзя иметь деньги. И тогда он превращается в монстра, который даже завещание не хочет детям оставить и ни копейки им не дает. Или он должен разориться, потому что нельзя детям иметь его большие деньги, ее состояние. Так вот, попробуйте для начала поститься, отрешаться, снимать обиды на мужа. Посмотрите на то, как вы относитесь к себе и другим. Если вы гармоничный человек, то проблем с деньгами не будет. До рождения ребенка активно занималась своим делом. Что выбрать теперь? Уход за ребенком и его воспитание или дальнейшее развитие по карьерной лестнице? У каждого человека должна быть система приоритетов. Женщина, которая делает аборт, она выбирает, что для нее важнее. Благополучие, успех, так сказать, жизненный. Или жизнь ребенка и любовь к нему. Если для женщины работа важнее ухода за детьми, это то же самое, что аборт, по сути дела. Предназначение женщины – это семья, дети, воспитание детей. И это должно быть на первом месте. Если работа не мешает этому, то работа может быть. Если же женщина целенаправленно свое личное развитие, успех и прочее ставит на первое место, а детей на второе, то ее дети вряд ли создадут. Она создает программу уничтожения собственных детей. Почему Пушкин погиб? Почему у него был весьма сложный характер? А потому что мать его не любила. У него был один любящий и любимый человек, это его нянечка, которой он посвятил столько стихотворений. А матери было некогда. Она балы, рауты, встречи великосветские поставила на первое место, а воспитание сына на второе или на третье. И когда для человека важнее не любовь к детям, не их воспитание, не общение, а благополучие, то формируется программа уничтожения детей ради благополучия. И чем благополучнее будет человек, тем меньше у него будет детей. Подсознание работает безотказно, поэтому вам выбирать. Какие должны быть главные черты характера, чтобы стать успешным бизнесменом? Можно говорить о чертах характера, но все черты характера в конечном счете это определенный уровень. Это все равно, что какие задачи должен решать первоклассник, пятиклассник и десятиклассник. Десятиклассник должен иметь уровень десятиклассника, на котором он решает одну, другую или третью задачу. Бизнесмен должен быть человеком души. Он должен научиться соединять в себе противоположности. Бизнесмен должен иметь много энергии. Без энергии ничего не добьешься. Бизнесмен должен иметь высокую интуицию. Потому что интуиция позволяет эту энергию правильно приложить. Бизнесмен должен научиться сдерживать свои инстинкты. Похотливость, жадность, зависть, чревоугодие. И эти элементарные, скажем так, если преодолены вредные качества, и если присутствует качество, которое делает его единобожником, то тогда бизнесмен может, ведь деньги, еще раз хочу сказать, не главное определяющее. Это один из факторов успеха. Так вот, бизнесмен успешный может иметь тогда не только деньги, но и здоровье, и семью, и друзей. Большую часть жизни я работал на обычной работе в офисе. В один момент у меня появилась хорошая идея для бизнеса, и я решила рискнуть и уйти с работы, так как у меня появилась уверенность, что это мое дело принесет мне отличный доход. Но в итоге несколько лет назад все рухнуло, и я остался совсем без денег, да еще и в долгах. Стоит ли снова пытаться заняться бизнесом, или это не мое? Есть правила. Первый блин ком. Всегда, когда человек что-то начинает, практически всегда, начинается все с неудач. И вот здесь идет определение, если человек проходит неудачу правильно, то тогда он открывает перед собой горизонты какие-то. Если же он ломается на этом первом испытании, то ничего ему не будет, ничего не получится. Это нормально, когда идет неудача. Не нужно всю жизнь вкладывать, все привязывать к одному какому-то проекту. Если вы готовы пройти неудачу в начале вашего пути, то у вас будет успех. Я описывал ситуацию, когда только начинал заниматься книгоиздательским бизнесом, писать книги. У меня была ситуация, когда речь стояла о возможном, так сказать, убийстве моем. А долги 200 тысяч долларов, это было начало 90-х. Я сидел с друзьями в ресторане, и когда они услышали сумму, которую на меня пытаются навесить в виде долга, они, конечно, смотрели на меня как на тяжелобольного человека. Я тогда сидел в ресторане и сказал, если Бог кому-то что-то хочет дать, он сначала отбирает. И говорю, представьте, сколько мне дадут, если столько отбирает в самом начале. Все рассмеялись, и как-то все пошло нормально. Так вот, в самом начале моей деятельности получился любопытный момент. Как только какие-то я начал зарабатывать деньги, это было около 20 лет назад, ко мне обратились близкие люди, товарищи, которым нужно, как воздух, нужны были деньги для того, чтобы купить квартиру, в общем, решить свои проблемы. А у меня таких денег я даже набрать не мог. И я занял с процентами, рассчитывая, что я сумею заработать и потом отдам. И я помог купить квартиру, денег мне потом не вернули. Но я помог своим друзьям. И я понял, что это для меня было испытание. Если я сумею жертву отдать в начале своей деятельности, то тогда моя подсознательная привязанность к деньгам уменьшится. И они не будут так опасны. Но в принципе, мне деньги особо не нужны были. Никогда я за ними не гнался. Но тем не менее, все равно понятие благополучия или известности – это те же деньги. Это тоже привязывает очень сильно и может стать опасным. Так вот, другой момент. Я помню, одна из первых партий книг, которую напечатал, приехала женщина из Прибалтики и сказала, что хочет помогать, что она восхищена моими исследованиями, и попросила книги на реализацию. Я спросил, сколько нужно? Она сказала, 10 тысяч книг. Я отдал столько, сколько мог, чтобы не сесть в тюрьму и не разрушить полностью все мои начинания. Она с этими книгами пропала. И я понимал, что это почему-то нужно, и это закономерно. Так вот, неудачи, поражение, неуспех в начале деятельности – это и есть очень хороший знак. Это хороший знак, потому что если вы эту проверку пройдете, то у вас открываются очень серьезные горизонты. Поэтому к неудаче, к проблеме нужно относиться не как к врагу, а как к партнеру и другу. Если у вас хватит сил на это, то у вас будут возможности. Но еще раз хочу сказать, если у вас нет внутренних сил, если у вас нет непрерывного желания, веры в себя, что такое вера в себя? Это непрерывное желание, а это есть показатель вашей внутренней энергии. Если этого нет, если у вас страхи, сомнения, стеснения, то значит рисковать, наверное, вам не стоит. Как правильно вложить свои деньги, чтобы они не пропали? Вот я, мне говорили про одного человека, очень умный, играл на бирже, все логически просчитывает, человек с математическим образованием, заработал серьезные суммы, миллионы долларов. И когда ему близкие говорили, купи квартиры, будь сдавать вложения, хоть какой-то, так сказать, бизнес, пассивный, но бизнес, он сказал, я все просчитал. Когда я в банке держу под проценты, это выгоднее, я больше получаю. Ни одной квартиры не купил, все держалось в различных банках, получал хороший процент. Потом банки сгорели, все закончилось. Он опять заработал деньги, что-то осталось, и опять потом пошел по той же схеме. Квартиры не покупают, это невыгодно. Лучше держать в банках под высокие проценты. При этом ходит в столовую для неимущих, потому что там дешевле кормят. Ходит, одевается как бомж. Вот этот человек считает, что он правильно вкладывает свои деньги. Какое резюме? Если ваше внутреннее состояние – это состояние жадности, скупости, если вы не умеете заботиться о себе, любить себя и делать себя счастливым, то вы не сделаете других счастливыми. И ваша жадность приведет к тому, что вы найдете подсознательно повод для того, чтобы эти деньги потерять. Дело в том, что жадность уравновешивается мотовством. Жадный человек тяготеет к тому, чтобы эти свои деньги куда-то выбросить, потерять. Это закон парных качеств. Хорошее парное качество должно уравновешиваться другими парными, противоположными. Отрицательные должны уравновешиваться такими же. Поэтому трусость всегда дополняется жестокостью. Жестокий человек всегда трус. Жадный всегда мод. Поэтому, если вы хотите правильно вкладывать деньги, в первую очередь приведите свое состояние внутреннее в состояние гармонии. И тогда интуиция вас не будет подводить. Но в современное время, если вы не бизнесмен, самое простое – это недвижимость, которая является хоть каким-то гарантом того, что вы можете вернуть ваши деньги. Технические аспекты, так сказать, не будем говорить, но элементарные вещи, которые знает любой, что если квартира находится возле метро, если там есть инфраструктура, если это место перспективное, то приобретение такой квартиры – это определенная, скажем так, для человека средних лет, это хотя бы пенсия. Потому что я никогда не верил в то, что государство может дать человеку реальную пенсию. Человек должен не надеяться на будущее, а обеспечивать это будущее сейчас. Поэтому здесь я не думаю, что нужно останавливаться и долго говорить о каких-то инвестициях. Элементарно, если у вас очень большие деньги, то этот вопрос сейчас здесь неуместен. А если у вас деньги небольшие, то, так сказать, купив элементарную недвижимость, вы уже, скажем так, эти деньги не потеряете. Но опять хочу сказать, ваше внутреннее состояние приведет вас к тому, что вы в конечном счете достойны. Если у вас внутреннее идет неприятие мира, если вы сожалеете, боитесь, унываете, раздражаетесь, спешите по жизни, если вы недовольны долгое время близкими или своей судьбой, то поверьте мне, какие бы у вас деньги ни были, вы их все равно должны лишиться. Потому что неблагополучный человек, имея неблагополучный внутренний человек, имея внешнее благополучие, ухудшает свое внутреннее состояние. Наше внутреннее благополучие превращается во внешнее благосостояние. Простая истина. С нами происходит то, что есть у нас внутри. Вот человек хочет стать счастливым и говорит, вот для этого мне нужен миллион долларов, мне нужна квартира, мне нужна машина и так далее. Могу уверить, никогда такой человек не будет это иметь. Для того, чтобы стать счастливым снаружи, нужно научиться стать счастливым внутри. Вот если вы стали счастливым человеком, без особых денег, без особой работы, и продолжаете им быть, то тогда внешнее счастье легко и естественно может появиться. Начинайте с себя, с своего внутреннего состояния. Если у вас есть бесстрашие, легкость на душе, энергичность, вера в себя, если у вас есть сострадание, милосердие, искренность, если вы не переживаете по мелочам, если вы умеете добиваться желаемого, верите в себя, реально верите, если вы чувствуете избыток внутренней энергии, то вы и себя реализуете в любой области, которая вам нужна, и будете успешным человеком. Так что начинайте с главного, с душевной гармонии. Я вам желаю успеха.